Глава 12. Лежа в постели, Томас Питт вспоминал события вечера с удивлением, никак не позволявшим ему заснуть. Питт уже знал эти факты и вывод из них. Телман прояснил ситуацию еще несколько дней назад. Удивило суперинтенданта то, что свояк сам нашел доказательства невиновности молодого человека и представил его Томасу, понимая, каким образом это воздействует на его собственное положение. И тем не менее он сделал это с открытым взглядом и без колебаний. Этот поступок дорого стоил ему, что и было видно по его лицу. Доминик выглядел так, как будто ожидал, что родственник немедленно заключит его под стражу. Он трепетал, но высоко держал голову. Он вглядывался в глаза Пита, рассчитывая увидеть в них презрение, но так и не нашел его. Напротив, чувство, которое испытывал к нему полицейский, скорее следовало назвать уважением. Впервые со времени их знакомства в прошлом, там, на Кейтер-стрит, Пит ощутил подлинное и глубокое восхищение этим человеком. На мгновение Доминик заметил это, и лицо его чуть порозовело от удовольствия, которое, впрочем, тут же прогнало понимание подлинной ситуации, в которой он находился. Суперинтендант принял его сообщение, не сказав, что все уже знает. Поблагодарив священника, он отпустил его, сказав лишь, что должен будет продолжить расследование. Теперь Томас был на пороге сна, пребывая в том же недоумении, что и в самом начале. Дело не закрыто. Мэлори не был убийцей. Не убивал, по мнению Пита, и Доминик, хотя для этого у него имелись и причины, и возможности. Кроме того, Томасу казалось, что слишком многие соображения не позволяли обвинить в убийстве и Рэмси. А могла ли убить свою гостью Клариса? Таков оказывался единственный ответ, который также не казался Питу справедливым. Когда он предложил подобное решение Шарлотте, она отмахнулась от него как от совершенно нелепого, оспаривая даже малейшую вероятность этого. Полицейский погрузился в беспокойный сон, едва не просыпаясь через каждый час или два. Наконец он полностью проснулся к 5 часам и погрузился в размышления о любовной переписке между Рэмси и Юнити Белвуд. Он не понимал эти письма. Они абсолютно не укладывались в его представления об этих людях. Пролежав с 30 минут во тьме, Томас попытался каким-то образом придумать нечто такое, что придавало бы им какой-то смысл. Старался вообразить ситуацию, в которой их можно было бы сочинить. Пытался понять, что мог чувствовать Рэмси, чтобы рискнуть перенести подобные слова на бумагу. Должно быть, он ощущал великую страсть, если его оставило всякое ощущение опасности. И зачем вообще было писать письма, когда объект пылкой страсти находился в доме? Ее можно было увидеть, если не через минуту, то через час. Поступок, возможный для человека, утратившего всякое чувство меры, для человека, находящегося на грани безумия. Это слово «безумие» возвращалось к суперинтенданту снова и снова. Неужели Рэмси был безумен? И трагедия разрешается столь бесхитростным ответом? Выскользнув из постели, полицейский поежился, прикоснувшись босыми ногами к холодному полу. «Надо еще раз просмотреть эти письма. Быть может, при внимательном рассмотрении в них обнаружится и разгадка». Чтобы не разбудить Шарлотту, Пит прихватил одежду с собой. Одеться можно было и в кухне. Было еще слишком рано, чтобы мешать супруге спать. Пройдя на цыпочках через комнату, Томас осторожно отворил дверь. Она скрипнула, однако он сумел тихо, ну, почти тихо закрыть ее. Внизу было холодно. Тепло вчерашнего вечера рассеялось, и его остатки можно было ощутить только возле камина. Впрочем, Грейси оставила возле печи полное угольное ведерко, чтобы облегчить себе утренние труды. Пит зажег лампу и оделся, а потом разворошил угольки, и через несколько мгновений на них снова вспыхнул огонь. Суперинтендант принялся аккуратно подкладывать в печь новые куски угля. Если их положить слишком много, огонь задохнется. Дело требовало определенного мастерства. Когда языки пламени окрепли и поднялись, Томас наполнил водой чайник и достал из буфета банку с заваркой, а также снял с крючков самую емкую чашку и блюдце. Огонь уже вполне разгорелся. Добавив еще пару кусков угля, хозяин дома закрыл заслонку. Печка немедленно начала нагреваться. Поставив на нее чайник, Пит вышел в гостиную и взял в руки письма и дневник. Вернувшись в кухню, он сел за стол и начал читать. Суперинтендант успел по разу прочитать все письма и уже начинал перечитывать их по второму разу, когда шипение кипящего чайника наконец пробилось в его сознание, после чего он отложил бумаги и заварил чай. Обнаружив, что забыл про молоко, Пит сходил в кладовку, принес оттуда кувшин и аккуратно снял с него круглую муслиновую, отороченную бисером салфетку. Наполнив чашку, он осторожно прихлебнул напиток. Слишком горячо. Письма, как и прежде, абсолютно не соответствовали известному ему порядку вещей. Разложив бумаги перед собой, он осторожно отпивал чай, время от времени дуя на чашку. Пока ему ничего не удавалось выяснить, и он понимал это. Пит не заметил, сколько времени просидел, однако к тому моменту, когда в кухне появилась Шарлотта, его чашка почти опустела. Он оглянулся. На жене была ночная рубашка и плотный халат. Томас купил его ей еще когда дети были совсем маленькие, и ей приходилось по нескольку раз за ночь спускаться вниз, в их комнату, однако халат оставался все еще мягким и очень соблазнительно охватывал ее фигуру. С тех пор халат пришлось заштопать в паре мест, да Джемайма оставила на нем неяркое пятно, когда ее вырвало на плечо матери, однако оно было заметно лишь при определенном освещении, а чаще всего казалось естественным отливом ткани. «Это и есть те самые любовные письма?» — спросила миссис Пит. «Да. Не хочешь чашку чая? Он еще не остыл». «Да, пожалуй». Женщина села, ожидая, когда муж принесет еще одну чашку и наполнит ее. Она взяла ближайшее к ней письмо и, нахмурившись, принялась читать его. Пит поставил чашку возле нее, однако Шарлотта была слишком погружена в чтение, чтобы заметить это. Она взяла второе письмо, а за ним третье, четвертое и пятое. Следя за ее лицом, Томас заметил, как недоверие и удивление на нем преобразовалось в глубокую сосредоточенность по мере того, как она стала читать все быстрее и быстрее. «Твой чай стынет», — заметил он. В рассеянности отозвалась его супруга. «Удивительно, согласись», — продолжил полицейский. «Ты можешь понять, почему он написал нечто подобное?» «Что?» Шарлотта впервые оторвалась от чтения. Рассеянным движением, протянув руку к чашке, она отпила немного и скривилась. «Остыл». «Я тебе напоминал». «Что?» «Я говорил тебе о том, что чай стынет». «Да? В самом деле?» Суперинтендант невозмутимо поднялся, взял у жены чашку, вылил в раковину теплую жидкость, а затем ненадолго поставил маленький заварочный чайник на большой с кипятком, после чего налил Шарлотте новую чашку. «Спасибо». Она с улыбкой приняла у него чай. «Чего еще изволите?» усмехнулся ее супруг, вновь усаживаясь и наполняя собственную чашку. «Томас». Шарлотта глубоко задумалась. Она даже не расслышала его слова, потому что раскладывала письма попарно. «Письмо и ответ?» спросил Пит. «Они соединяются парами, так?» «Нет», проговорила женщина с окрепшей уверенностью в голосе. «Нет, это не письмо и ответ. Посмотри на них, посмотри внимательно. Посмотри на начало этого письма». И она начала читать. «Ты драгоценность моя. Как выразить тебе одиночество, которое я чувствую, когда мы оба разлучены? Расстояние между нами неизмеримо, и все же мысли способны преодолеть его, и я могу дотянуться до тебя сердцем и умом». «Я знаю, что там написано», — перебил ее муж. «Какая-то ерунда. Их не разделяло никакое расстояние. В крайнем случае коридор между двумя комнатами в одном доме». Миссис Пит отмахнулась нетерпеливым движением головы. «А теперь посмотри на это». «О, мой возлюбленный, невыразимо стражду по тебе. Когда мы разлучены, я утопаю в бездне одиночества, погибаю в ночи. Бесконечность разверзается между нами, и все же я думаю о тебе, и ни небо, ни ад не способны преградить путь моей мысли. Тогда бездна исчезает, и ты снова со мной». Она умолкла и посмотрела на него. «Ну как, понял?» «Нет», — искренне признался суперинтендант. «Тот же самый абсурд, только изложенный более драматичным образом. Все ее письма написаны с большей страстью и куда более драматичны. Я уже говорил это тебе?» «Нет», — объявила его собеседница внушительным тоном, наклоняясь над столом. «Я хочу сказать, что в них передается одна и та же мысль, только у Юнити в более пылком изложении. Они полностью разделяются на пары, Томас. Идея к идее, даже в том же порядке». Пит опустил чашку. «Что ты хочешь сказать?» «Что это вовсе не любовные письма, то есть, что их никогда не адресовали друг другу», поторопилась с ответом Шарлотта. «Они оба были знатоками древней литературы. Он занимался исключительно теологией, она разной тематикой. Мне кажется, что мы имеем дело с двумя переводами одного и того же оригинала». «Что?» «Более сухие тексты написаны почерком Рэмси». Женщина показала на записи, сделанные рукой священника. «А более яркие и страстные принадлежат Юнити. Она усматривала в них сексуальный подтекст или сама вносила его. Он же писал в более метафорическом или духовном стиле. Готова держать пари, что если мы обыщем дом, а может быть только кабинет, то найдем латинский, греческий, еврейский и какой там еще оригинал этих писем». Шарлотта снова указала рукой в сторону писем, коснувшись чашки рукавом халата, и добавила: «Возможно, они были написаны каким-нибудь ранним святым, или отпавшим от веры, или же введенным в искушение некой злосчастной особой, вне сомнения помеченной клеймом вечной грешницы, благодаря способности совратить даже святого с истинного пути. Но кем бы ни был автор, мы найдем оригинал, с которого были переведены эти отрывки». Она подвинула к мужу письма. Лицо ее светилось уверенностью. Неторопливо приняв бумаги, Томас тоже разложил их парами, сравнивая указанные женой отрывки. Шарлотта была права, все они различным образом выражали одни и те же мысли, или же их произносили два персонажа, полностью различных в своем восприятии, в чувствах, в использовании слов, во всем том, как они видели и воспринимали мир внутри себя и снаружи. «Да», — проговорил мужчина, ощущая быстро крепнувшую уверенность. «Да, ты права. Рэмси и Юнити никогда не любили друг друга. Эти письма являют собой еще один предмет, в отношении которого они так и не смогли договориться. Он воспринимал их как проявление божественной любви, а она видела в них страстную любовь между мужчиной и женщиной и толковала текст подобным образом. Он сохранил их, поскольку письма относились к теме его работы». Шарлотта улыбнулась мужу. «Именно. В таком свете они обретают бесконечно больше смысла. Мысль о том, что Рэмси мог быть отцом ее ребенка, следует выбросить из головы». Она взмахнула рукой, словно отбрасывая что-то, и едва не сбросила на пол молочный кувшин. Пит переставил посудину в более надежное место. «Тогда остается Мэлори», — нахмурилась его супруга. «А он клянется, что не выходил из зимнего сада и не видел там Юнити. Хотя мы знаем, что в это самое время, пока он находился в саду, она заходила туда, благодаря пятну, оставшемуся на ее туфле». «И он в это время не выходил из зимнего сада», — согласился Томас, «потому что на его ботинках пятна отсутствуют». «Ты проверил это?» «Ну, конечно. И то же самое сделал Телман». «Значит, она вошла в сад, а он не выходил оттуда. Значит, он солгал. Почему? Если он мог доказать, что не выходил из зимнего сада, какая разница, входила она туда, говорила с ним или нет?» «Никакой», — согласился Пит, прикладываясь к чаю. Он вдруг почувствовал голод. «Не сделать ли мне тосты?» С этими словами он встал. «Ты сожжешь их», — проговорила Шарлотта, также вставая. «Может быть, будет лучше, если я приготовлю завтрак? Яйца будешь есть?» «Да, будь добра». Полицейский немедленно с улыбкой сел. Миссис Пит бросила на него взгляд, говоривший, что она прекрасно поняла его уловку, однако охотно приготовит завтрак, но после того, как он снова разведет огонь. Лишь через полчаса, когда они смаковали бекон, яйца, тосты и мармелад, Шарлотта возвратилась к теме. «Однако пока что все это не имеет особого смысла», — проговорила она с набитым ртом. «Впрочем, если мы сумеем найти оригиналы этих писем, то, по крайней мере, сумеем доказать, что между Рэмси и Юнити не было никакой любовной интриги. Даже если не считать того, что тогда мы еще больше приблизимся к истине, сама честь требует от нас сделать это. Семья Парментеров убита горем. Миссис Парментер должна ощущать себя полностью преданной. Я не пережила бы, если бы вдруг обнаружилось, что ты способен писать подобные письма кому-нибудь, кроме меня». Пит едва не поперхнулся беконом. Его супруга залилась смехом. «Ладно, такой стиль совершенно не отвечает твоей природе», — согласилась она. «Совершенно», — булькнул он, с трудом проглотив очередной кусок. «Однако нам нужно съездить к Парментерам и посмотреть», — руководящим тоном проговорила миссис Пит, берясь за чайник. «Да, завтра я отправлю Телмана сделать это». «Телмана? Он не узнает написанное клириком любовное послание даже в том случае, если оно окажется у него под носом». «Вполне возможно», — сухо промолвил полицейский. «По-моему, надо ехать нам с тобой. Сегодня как раз будет вовремя». «Но сегодня воскресенье», — запротестовал Томас. «Я знаю это. Наверное, у них никого не окажется дома». «Наоборот, все будут дома». «Ты не прав. Это же церковное семейство. Все они будут на воскресной службе. Возможно, будут отпевать Рэмси. Они все должны при этом присутствовать». Пит медлил. Он хотел провести этот день в покое, дома, с женой и детьми. Но с другой стороны, если они сумеют найти письма, это докажет, что Рэмси не повинен хотя бы в супружеской измене. Что, впрочем, теперь не особо важно. Однако, чем дольше размышлял суперинтендант, тем больше хотелось ему немедленно установить истину. Поиск ее можно было отложить на завтра и заняться им, когда вся семья будет находиться дома. Однако в таком случае и присутствие его в доме сделается более явным и более болезненным для всех. А сам он не получит от сегодняшнего дня никакого удовольствия, так как мысли его все равно будут устремляться к Рэмси Парментеру до тех пор, пока вопрос не найдет разрешения. «Да, наверное, ты права», — согласился Томас, доедая последний ломтик бекона и протягивая руку к тостам и мармеладу. «Действительно, все можно сделать сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня». Шарлотта даже не представляла себе, что она может остаться на Кэппель-стрит, когда ее муж отправится в Брансвик-Гарденс. Он же не сумеет правильно обыскать кабинет без нее, так что вопрос о том, чтобы ей туда не ехать, даже не возникал. Около парадной двери дома Парментеров они оказались без четверти 11, в самое удобное время для того, чтобы никого не застать дома. Хозяева должны были уже находиться или в церкви, или на пути к ней. Дворецкий впустил их, проявив лишь легкое удивление при виде жены полицейского. «Доброе утро, Эймсли», — с широкой улыбкой поздоровался Пит. «Сегодня за завтраком мне пришло в голову, что некие письма, способные уличить мистера Парментера в недостойном поведении, на самом деле могут иметь совершенно другое и вполне невинное объяснение». «В самом деле, сэр?» Лицо домоправителя просветлело. «Да, идею подсказала мне миссис Пит. Эта область знаний знакома ей, и потому я взял ее с собой, чтобы рассмотреть все подробнее. Если вы разрешите мне войти в кабинет мистера Парментера, я поищу в его бумагах оригинал. Тогда наше предположение можно будет считать доказанным». «Да-да, конечно, сэр», — бодро отозвался Эмсли. «Боюсь, что все члены семьи сейчас находятся в церкви, мистер Пит. Сегодня там поминальная служба по мистеру Парментеру, и, скорее всего, она закончится не скоро, сэр. «Могу ли я предложить вам чем-нибудь подкрепиться?» Затем он повернулся к Шарлотте. «А вам, мэм?» Молодая женщина очаровательно улыбнулась дворецкому. «Нет, благодарю вас. Нам лучше всего немедленно приступить к делу. Если мы успеем выяснить все до возвращения родных покойного, это станет для них самой приятной новостью». «Действительно, мэм, надеюсь на это». С этими словами дворецкий отступил к лестнице, учтиво приглашая гостей войти, а затем с легким поклоном извинился. Пит поднимался первым. Супруга следовала за ним, разглядывая этот необычный холл с его мозаичным полом, яркими плитками на стене первого этажа и поддерживающими площадку коринфскими колоннами. Обстановка здесь воистину была невероятной. Росшая в горшке огромная пальма под верхним пролетом перил в сравнении с остальной обстановкой казалась совершенно обычной. Она стояла непосредственно под тем местом, где должна была находиться Юнити, когда ее толкнули. Шарлотта не стала торопиться следом за мужем, сходу направившимся в кабинет. Она решила догнать его чуть позже. Повернувшись, миссис Пит посмотрела сверху лестницы на холл. Он был прекрасен, однако она не могла представить себе это помещение в качестве жилого. Какая же бурная страсть должна была поселиться в этом доме, чтобы вызвать подобный взрыв, закончившийся двумя смертями? Какая любовь и какая ненависть? Томас и Доминик совместными усилиями сумели много рассказать ей о мисс Белвуд, и Шарлотта почти не сомневалась в том, что не полюбила бы эту женщину, если бы была с ней знакома. Однако характеру покойной были присущи и некоторые восхищавшие миссис Пит черты, и она в известной степени понимала владевшую Юнити неудовлетворенность, ощущала ту надменную снисходительность, которая заставила ее нанести ответный удар. Терпеть несправедливость невозможно. Однако Белвуд изгнала из своего чрева ребенка Доминика. Этого Шарлотта понять не могла. Тем более, что Карде находился рядом и готов был жениться на ней. Аборт был сделан не из страха, отчаяния или ощущения того, что ее предали. Что же было назначено ребенку, которого эта девушка носила в момент гибели? Намеревалась ли она вытравить и его? Юнити была по меньшей мере на третьем месяце и должна была осознавать собственное положение –